Глава 26. Ночной визит. Психея Мардуховна, несмотря на глубоко пенсионный возраст, была дамой энергичной и деятельной. Жизнь в глубинах ада и частые рабочие командировки в составе зеленых чертей научили ее главному – жить так, чтобы другие не лезли. А это значит, лезь сама и устрой им ад, чтобы они точно не лезли. Трактирщик ей не нравился сильно. Старый прохиндей был умен, а кроме того, на данный момент напакостить ему не представлялось возможным ввиду зависимости от него ее бытовых удобств. Значит, следовало поскорее решить поставленные задачи. Узнать про магов, зарядить артефакт, отдать долги, снова взять под контроль отбившегося от рук отпрыска и покинуть, в конце концов, этот мерзкий мирок, оставив трактирщику какой-нибудь приятный сюрприз. Ночь, степь, три дурацкие луны и каблук любимой туфли от мрака Кобякса, застрявший в норе, вырытый на ее дороге очередным мерзким звериным вредителем. И какие только диванные писаки сравнивают эту изрытую травяную ловушку с гладкой скатертью и прочими ровными вещами. Нет, я таки согласна, что она бескрайняя. Падать ниже уровня здесь не выйдет, значит, край вашей бредущей никчемности еще не настал. Пошипи еще на меня, ремешок для сумки. Огрызнулась она на выскользнувшую из-под ног змейку. И какая гадина решила, что пожилым нужны пешие прогулки. Наверное, Патв, чтоб нам на той дорожке инфаркт догнать, и пенсия им досталась. Говорят, хорошая беседа сокращает путь. В нашем случае, за непрерывным бурчанием и гадостями в адрес всех, кто только приходил на ум, он тоже пролетел незаметно. Кто не выключил трактор? Или они таки ведут ночные работы? Маленькая фигурка пожилой диверсантки замерла в траве. Тональность звука не менялась, а сам он имел весьма размеренный характер. После недолгих размышлений чертиха двинулась на шум. Лагерь в свете лун был прекрасно виден, по крайней мере, ее зрению, привыкшему к темноте ада, со вспышками огненных гейзеров или, наоборот, ослепительному сиянию лавовых столбов. «Таки вашу маму! Не успели прибыть, уже мины наделали мне на ноги!» Левая туфля, видимо, самая несчастливая, уже побывавшая в норе, влипла в продукт жизнедеятельности Нурна. Скотинка мало отличалась в этом плане от земной коровы и оставляла за собой такие же лепешки. Обитатели лагеря днем в них не попадались, а ночью никто не имел привычки бродить по округе. Раздражение требовало выхода, а тот факт, что никто не удосужился поставить даже элементарную сигналку, вообще вывел ее из себя. Стоящая же посреди лагеря небрежно закрытая грузовая неможоська просто ввела в ступор. В такую глупость и недальновидность чертиха не верила и начала подозревать, что где-то она явно недопонимает. Может, на пенсии она пропустила скакнувшие вперед охранные маготехнологии? Сейчас взвоет сирена, вспыхнут прожектора и из палаточных шатров выскочат вооруженные маги с энерголовушками. Уйдя в невидимость, она все же попыталась сунуть лапу в неможоську в надежде разжиться чем-нибудь на бедность. Ухваченный кусок ткани, видимо, зацепившись внутри за коробку с чем-то мелким и твердым, при попытке его вытащить, забрянчал. Незамеченная ранее фигура, распластавшаяся на неможоське, села, и два круглых, светящихся как фонарики глаза, обшарили окрестности. Василий, а это был он, осмотрелся вокруг, стараясь понять, что его разбудило. Свесив голову с крайней неможоськи, подцепил лапой кусок торчащей ткани и принюхался. Невидимая чертиха замерла. Это животное могло быть охраной и иметь хороший нюх. Нюх Васька имел, но туфли мамаши, перемазанные в нурновых отходах, издавали знакомый Василию запах. И поэтому выусень опять устроился поудобнее, спалось ему на свежем воздухе просто замечательно. Раздражение мохнатой чертихи снова поднялось волной, рискуя утопить даму в эмоциях. Видимо, спокойная жизнь на пенсии, на зарплату сыночка негативно сказалась на ранее хорошо тренированной рабочей психике. Да и возрастные изменения тоже не обошли характер, и так примерский, стороной. Все оказалось непросто, и, похоже, охрана все же расставлена. Охрана, не подозревающая о своем предназначении, уже снова спала на неможоське мохнатой медузой. Напакостить неведомым строителям очень хотелось, тем более ее не вычислят, а обратиться за зарядкой артефакта, имея монеты, она всегда сможет. И тут ей повезло. Кувшины для Надерна были пусты, все кроме одного. В одном кувшине Тимон привез на Дерн, и хоть половину его выпили, остальное вполне можно было испортить. Хорошая себе такая пакость к лагерному завтраку. Чертиха расцвела и полезла в сумку. Ее неизменно безразмерная хуччи была уже не так туго набита. Мадам заблаговременно выгрузила все в комнате трактира и, закрыв ее на ключ, в паре выражений объяснила сыночку последствия вхождения туда посторонних. К ее легкой досаде ничего подходящего к случаю не попадалось. Собираясь, чертиха больше думала о набивании котомки, обнаруженной добычей, а не ее наполнении спецсредствами. Ведь, по сути, шла она просто на разведку. Наконец, рука нащупала в недрах дизайнерского монстра гладкие бока бутылки. Бутылка вина и, похоже, неплохого, наверняка того самого из демонского замка. Вино было жаль. Впрочем, открыв бутылку и парой-тройкой глотков ее уполовинив, она все же решила, что пакость того стоит, и остатки вина были вылиты в кувшин. Слегка навеселе и чрезвычайно довольная вредительница направилась к ближайшей палатке. «И кто тут в домике живет? Живет и гостей таких замечательных не ждет?» Она сурово нахмурилась и ткнула на маникюренным ногтем в тканевую стенку палатки. «А я таки приперлась и требую гостеприимства». Студенты и правда то ли умаялись, то ли были беспечны после рассказов шамана-хранительницы степи и отсутствия опасных животных. Вход был просто закрыт полотнищем с прикрепленным знаком бытового факультета. Справедливости ради стоит сказать, что в палатке, имеющей очень приличные размеры, кроме бытовичек, еще разместились гномка-природница и полугоблинша-артефакторша. Бытовички, качая права и вереща, что их больше, смогли только повесить свой знак на входе, еще какие-либо льготы или привилегии им выбить не удалось. Кучерявая природница просто показала внушительный для мелкой гномки и весьма увесистый кулак, а артефакторша сначала достала из сумки, а потом сразу же убрала зеркало с подсветкой. В неосвещенной палатке такое зеркало являлось для бытовичек валютой похлеще, чем на земле стеклянные бусинки для папуасов. Между девушками установился хрупкий нейтралитет, палатка общими усилиями была превращена во что-то вроде будуара с подушечками, салфеточками и шторками. Атмосферу создавал и нежный аромат духов, вперемешку с запахами от пучков травы, развешанных под потолком от насекомых. Кстати, пахли травы тоже вполне приятно. Артефакторша снова достала зеркало, причем не одно, что вызвало восторженный писк бытовичек, а еще выдала каждый по мини-светильнику. С такими источниками света в руке обычно искали вещи в грузовых неможойсках. Магия в них не сбоила из-за очень маленького ее количества, и это было удобно. Бытовички расщедрились на надкроватные пологи, а гномка вытащила из дамской неможойски своего любимца. Мария Спиридоновна классифицировала бы растительного монстра как гигантскую росянку-мутанта. Дамы не пришли в восторг. Красивым цветочком это явно назвать было трудно, но гномка отвоевала ему право стоять у двери на страже их покоя. Заглянувшая и так жаждущая гостеприимства чертиха получила его в полной мере. Скучающий цветочек был очень рад пришедшей гости и вцепился в нее изо всех сил. Пытаясь выбраться из ловушки, мадам вспоминала про себя все крепкие выражения, слышанные когда-либо в мирах, которые она посещала. Если бы природница слышала все это, то пришла бы в восторг от родословной своего любимца. А любимец в это время активно жевал уголок брендовой хуччи. Мамуля же пыталась найти в сумке что-нибудь режущее, чтобы по-тихому запилить это растительное свинство. Один распахнутый лист ловушка совершил ошибку в тихой борьбе за обладание хуччи, приблизившись слишком близко к мордочке мадам. От испуга, что укусит, чертиха раскрыла рот и вместо крика сделала какой-то судорожный глубокий выдох. Винные пары окутали растение, и оно, игриво щелкнув листиками, отпустило добычу. Диверсантка пулей выскочила из палатки с пожеванной, но отвоеванной сумкой и, прислушиваясь, замерла. Однако, кроме размеренных звуков тракторного храпа, слышно ничего не было. «И шо это было?» Пакостница разозлилась и разнервничалась. «Ни профита, ни информации». Впрочем, знак на палатке она рассмотрела и буковки МАСМ запомнила. Рядом с этой палаткой стоял более скромный вариант, без всяких знаков. Обойдя его кругом, она сначала заглянула в небольшое окошко, свет лун дал возможность рассмотреть спящего у стенки демона. «Этаки шо здесь делает замковый демон? А если за мной? Ой, вэй, послать за мной только одного демона!» Она хихикнула. «Сейчас я сделаю ему сюрприз». Но сюрприз не вышел, поскольку ее саму у входа тоже поджидал сюрприз. В одной палатке с Габриэлем спали комендант Пыжик и Лэри. Поскольку близость фанаток бытовичек Лэри слегка нервировала, он принял свою обычную осьминожью форму. Заглянувшая чертиха, наткнувшись взглядом на гору бирюзовых, мерно вздымавшихся щупалец, задернула полотнище обратно и присела на землю. «Владыка Ктулху, и ты меня проклял, ибо по что мне таки мерещатся твои синие выкидыши? Глаза мои до смерти не развидят эту заплесневевшую синим мохом морскую пакость». К следующей палатке она подкрадывалась почти не дыша. У входа клубился зеленоватый туман, и сунуться туда она не рискнула. Заглянув в окошко, увидела лишь кусок радужного крыла и лежащий силуэт, в котором моментально опознала лича. «Лича притащили, тьфу! Хорошо, моя попа не вляпалась на приключения у входа. И жил бы тогда сына счастливо, взял и похоронил бы мать, стервец посреди полного здоровья. Но ничего, я еще всем вам таки на могилке поплюю». Она решительно потопала к следующему полотняному домику. Шатер опять был приличных размеров и внушал надежду на то, что мог оказаться складом материалов или еще чем полезным. Но и там спали. И внимательный взгляд заметил и одинаковые комбинезоны, и тонкие растяжки у входа и окна. «Боевая пятерка на стройке. Не охраняет, а спит». Озадаченная сверх меры, она посмотрела на глазеющие с неба луны. «Это мне типа шарада, ребус. Вы шо, с мозгами поссорились? Таки на старости лет я тут только кроссфорда не гадала посреди травы». Пытаясь решить, где и что посмотреть, чтобы все-таки разжиться информацией, она заметила у одной из еще неохваченных палаток сапоги. «О, вот это по-нашему. Что не убрано, я не виновата. Как говорил собутыльник моего покойного мужа, ангел порхатый Мойша Абрамович, если вещь не имеет сейчас хозяина, ничего не помешает вам, чтоб она заимела его в вашем лице». Сапоги были сунуты в сумку, и мадам заглянула в палатку. Спящие были интересны своим разнообразием. Собрать в узком кругу эльфа, вампира и лешего удалось бы немногим ввиду разных мест обитания данных личностей. Чертиха с жадным сожалением полюбовалась на шикарный фамильный перстень клыкастого, но, увидев его дернувшийся нос и шевельнувшиеся лопухи уши эльфа, поспешила убраться от греха подальше. Неосмотренными оставались две палатки, и как раз из одной из них шел звук, уже идентифицированный ей как храп кого-то большого. По предыдущему опыту она решила, что безопаснее сначала заглянуть в окно. И это было правильным решением. В палатке, кстати, освещенной каким-то кристаллом, спал тролль. Это его раскатистый храп будоражил округу. А вот у входа две серые одинаковые на лицо личности мужского пола совсем не спали. Пойди чертиха отодвигать полотнище двери, ее могли бы обнаружить. Невидимость — это прекрасно, но с магами она помогает только если они не в курсе, что рядом кто-то есть. А если у магов имеется еще и вторая ипостась, то шпиону точно хана во всех смыслах. Впрочем, парни были явно увлечены разговором, и диверсантка посчитала, что вполне может что-то разузнать. Профессионализм — наше все. Красный мех замаячил в траве у входа в палатку. Через храп разговор был слышен не очень-то и отчетливо, но навыки шпионки и хороший слух помогали разобрать нужную информацию. Они собираются активировать артефакт на развалинах. Интересно же, что там произойдет? Или ничего не выйдет, как с палатками? А Габриэль пойдет нанимать строителей, и я хочу к демонам попасть. Лучше с ним напросимся. Да демоны с нами в Академии не общались, и эти тоже, наверное, такие же. Но Габриэль нормальный вроде мужик. Хотя и на развалинах можно найти что-нибудь. Посмотрим, как Рорх с артефактами работает. А вдруг у демонов интереснее? Туда потом, может, и не попадешь никогда. А дворец они строить с этими артефактами будут, да и на развалинах еще кучу раз побываем. В принципе, все стало понятно. И теперь хозяйственной мадам очень хотелось по-хорошему пошарить в округе. Сведения — это полезно, но ценности на пощупать руками тоже мне лишними не покажутся. И она решительно обратила свой взор на еще не исследованную палатку. Палатка выглядела нормально, сюрпризов не ожидалось. Сначала чертиха, как и до этого, решила заглянуть в окно, но, к своему удивлению, обнаружила их плотно закрытыми. Пожав плечами, она прокралась к дверному полотнищу и прислушалась. Тишина. Подцепив край, мадам уже намеревалась заглянуть внутрь, но палатка поступила с непрошенной гостьей, так же, как и днем с одним из лесовских. Любопытная Варвара отправилась в короткий полет в сторону развалин. Икнув от страха и неожиданности, чертиха летела, сцепив зубы, чтобы не заорать. Но приземление в ее случае было фатально неудачным. Шлепок, взбрык, полет в степь, а вслед бульканье и свист, перекрывшие даже тролли храп. Нурн не оценил подарок с небес, упавший ему на спину, а Тарка не преминула выполнить свои профессиональные обязанности охранной сигнализации. Храп, кстати, после включения этого свистка оборвался. Над лагерем что-то вспыхнуло, осветив местность, и из палаток появился разбуженный народ. Чертиха, пригнувшись после приземления, мчалась в достаточно высокой для нее траве, и если кто из лагеря что и заметил, то только мелькнувшее пятно, быстро удаляющееся в степь. «Таки я спятила на старости лет. За убогую хибару такой экстрим для моего радикулита. Значит, сына спит, а мама модельные туфли топчет, жизнь свою спасая. Ща я вернуся, ща я поясню за информацию, разведке, сколько стоят пережитые стрессы и убитые годы моих нервных клеток. Я таки узнала, и пусть доплатят за работу в таких условиях, за десантирование на местности, причем дважды, и за заминированные ихними зверями территории. Ща я сделаю им скандал, и им таки будет весело». Она сбавила ход, а потом, убедившись, что погони нет, остановилась отдышаться. «Ага, таки информация — это студенты из академии. Строить хотят, подрядить демонов. У них есть боевая пятерка и лич. Впрочем, трактирщику это, наверное, не нужно. А еще у них есть артефакты, значит, есть маг с ними работающий. Надеюсь, это не лич. Это таки ценные сведения, так что кто-то мне за здоровье должен, и я возьму все, что мне причитается». Вспомнив об испорченном надерне и утащенных сапогах, она только поморщилась. И таки сходила неудачно, только в одной руке сумка. Но студенты заморочили мне то место, где спина заканчивает свое благородное название. На небе все так же, но уже бледнее перед рассветом, светились три луны. Путаясь в траве, озлобленная чертиха брела к трактиру, бормоча под нос. «Ну, сына, не надо мне делать нервы, их есть кому портить. Ты таки уберешь свое мнение со своего лица. Защитник этого трактирного патриота за мой счет. Мама имеет шо вам сказать». Чертиха перехватила сумку поудобнее и прибавила шаг. Светало. Зарозовел краешек неба, и на горизонте небольшой темной точкой уже показался трактир. Его спящие обитатели еще не подозревали, что наслаждаются последними минутами предутренней тишины.